Сергей Панченко. Пекло. Книга первая. Пролог. Даже глобальные перемены, случающиеся не сразу, а в течение продолжительного отрезка времени, притупляют чувство тревоги. Некоторые вещи незаметно становятся обыденностью, естественным, совсем не пугающим фоном жизни. Если бы человек умел перемещаться во времени, опасная тенденция такому путешественнику была бы гораздо очевиднее, чем тому, кто пережил изменения постепенно. По всему миру курились все известные вулканы, многие извергались. Землетрясения стали обыденностью даже там, где их не случалось тысячелетиями. Литосферные плиты по непонятной причине пришли в движение и давили друг на друга, сжимая напряжение на месте молодых стыков сильными землетрясениями, а в глубине континентов легкими подрагиваниями. Уже никто не обращал внимания, что где-то в Японии или Чили землетрясение разрушило очередной город. Это был обычный новостной фон, и только спасатели, перелетая из страны в страну, прочувствовали на своей шкуре, что значат такие изменения. Огненное кольцо рождало целые вулканические острова посреди океана и прогибало океаническое дно под старыми. Бывали случаи, когда после волны цунами острова больше не показывались над поверхностью. Судоходство из-за гуляющих волн, вызванных сейсмической активностью, превратилось в более опасное занятие, чем обычно. Некоторую тревогу вызывали огромные воронки, возникающие посреди океанов. Были зафиксированы на камеру несколько случаев исчезновения судов. Масштаб огромного сухогруза, казавшегося песчинкой на фоне воронки, позволил представить ее размеры. Вследствие разломов океанического дна уровень мирового океана начал понижаться. С участившимися землетрясениями связывали понижение и исчезновение грунтовых вод. Ухудшилось водоснабжение городов, находящихся даже в самых благоприятных местах, страдало сельское хозяйство из-за уменьшившейся полноводности рек. Ученые, конечно, знали больше, но молчали, как и правительство. Первые надеялись, что глобальные изменения климата вызваны циклическими процессами, которые рано или поздно пойдут на спад. Мир еще не видел столько графиков и диаграмм, объясняющих тенденции природных изменений. Вторые молчали, потому что не были способны повлиять на неподконтрольные им силы. А выглядеть бессильными им не хотелось. Гипотез нарушения экологического равновесия существовало множество. Преобладала массовая, рожденная определенной частью общества, привыкшего каяться по любому поводу, успешно убедившей большую часть населения планеты в том, что активность вулканов и землетрясения вызваны неуемной человеческой алчностью и жаждой потребления. Страдальцы указывали на горы мусора и выбросы разных газов, забывая сравнивать их с теми же извержениями вулканов, отравляющими атмосферу в больших масштабах, и никак не объясняли возросшую тектоническую активность. Второй по популярности была теория дрейфа континентов, вызванного накопившимся во внутренних слоях Земли избытком синтезированного термоядерной реакции вещества, поднимающегося к поверхности. Его давление якобы заставляло литосферу прогибаться, вынуждая плиты перемещаться. Существовала и менее популярная теория расширяющейся Земли, объясняющая тектоническую и вулканическую активность периодическим процессом разрыва литосферы в наиболее тонких местах и заполнение трещин свежей лавой. Откуда бралось вещество для расширения, объяснить тоже не получалось. Некоторая часть ученых якобы имела неопровержимые доказательства разбалансированности вращения центрального сверхплотного ядра планеты. По их словам, ядро сместило ось вращения и билось в мантию, сообщая мощные импульсы вовне и нарушая отлаженную работу всех слоев в целом. Причину, по которой ядро стало таким эксцентричным, они объясняли уникальным расположением планет и солнечной активностью, создающей сильные электромагнитные возмущения. Умные речи и панические возгласы тонули в потоке разной информации. Людям хватало чем заняться помимо погружения в пучину унылого ожидания конца света. Острые ощущения глобального апокалипсиса можно было получить в кино, чтобы по окончании фильма навсегда забыть о нем. Каждый день начинался и заканчивался обыкновенно для большинства жителей планеты.